Глава 41. Первый сын. Рассвет пролился на снег алым, будто сами горы жаждали крови в это утро. Райден поднимался по тропе один. Мика и Макото остались в обители. Он не хотел, чтобы они пострадали в пылу сражения. Что-то подсказывало Райдену, что Тенгу, которые в прошлый раз не позволили Макото упасть, в этот раз не будут так заботливы. В этот раз поглазеть пришли еще больше Тенгу. Они выстроились по периметру площадки, облепили выступы на скалах и парили в небе. Райден ловил их взгляды. Одни смотрели с осуждением и презрением, в глазах других притаилась тень уважения. Райден понимал их всех. Одни не понимали, как он посмел вернуться, другие принимали его возвращение за проявление силы. Райден старался не подпускать к сердцу взгляды первых и был благодарен вторым. В прошлый раз он их не замечал. В прошлый раз он видел только отца и его верную свиту, и Фуюми. Сегодня она тоже была здесь, стояла в толпе и обжигала Райдена взглядом. Ранмару ждал его в центре арены. Солнце медленно поднималось за его спиной, алый сменялся золотом, длинная тень Ранмару угрожающе тянулась к Райдену, и Райден смело шел ей навстречу. «Ты готов?» — спросил Ранмару, не тратя время на приветствие. Райден был готов. Они встали боком к солнцу. За спиной Ранмару высилась скала, за спиной Райдена — бездна. И потом все повторилось. Поклон, мечи со звоном покинули ножны, первое касание лезвий, еще один поклон и холод снега на пальцах, разойтись на 6 шагов. Первый удар следует нанести на земле. Райден медленно выдохнул и отвел лезвие назад одновременно с Ранмару. Он отсчитывал удары сердца, не сводил глаз с отца и ловил кожей ветер. Солнце замерло между ними, золотом стекло по лезвиям катан. В этот раз Ранмару не пожелал ждать и первым рванул с места. Райден бросился навстречу. Движение меча Ранмару было почти незаметным, он выбросил лезвие в последний момент, метя в бок, но Райден успел отбить удар. Рубанул по лезвию, отбивая его в землю, и следующим ударом попытался достать шею Ранмару. Но тот присел, поднырнул под меч и врезался в Райдена локтем. Но Райден этого и ждал, отбросив меч, вцепился железными пальцами в крыло и сжал изо всех сил. Кость хрустнула, Ранмару зарычал и с криком взмахнул крылом, отбрасывая Райдена от себя. Райден кубарем покатился по земле, но мигом вскочил на ноги и бросился обратно к Ранмару. Подобрал меч, выхватил из-за пояса веер и взлетел, уходя от мощного удара Ранмару. Лезвие зацепило Хакама, и в спину Райдена долетел разочарованный рык. «Вернись и сражайся, трус!» Райден не оглянулся. Он взвился выше, стремительно, так что закладывало уши, поднимаясь вдоль скалы, собирая ветер в прожилках веера и почти касаясь камней грудью. Вынырнул к вершине и взмахнул веером. Ветряной хвост, что он оставил, сжался и лопнул, вспоров скалу, будто рыбье брюхо. Лавина сошла почти мгновенно, с грохотом полетела вниз, вспугнув Тенгу с насестов. Ранмару попытался взлететь, но крыло не слушалось, и гигантская снежная волна сбила его с ног. Райден завис в воздухе, выглядывая Ранмару. Лавина не убила его, но Райден надеялся, ослабила достаточно, чтобы уравнять шансы. Солнце заливало снег, ослепляя. Райден щурился, пытаясь увидеть движение среди завала. Взмахнул веером, спускаясь ниже, как вдруг левый бок пронзила острая боль. Райден скрикнул, теряя опору, и камнем полетел вниз. В последний момент, стиснув зубы, он сумел оседлать ветер, но тот уже в следующий миг изменил ему, и Райден рухнул в снег, успев лишь развернуться так, чтобы не навредить себе еще больше. В левый бок, почти по самую рукоять, впился кунай. Райден посмотрел в небо, где кружили Тенгу. Кто из них посмел вмешаться и метнуть в него нож? Это план отца. Разве не он вчера болтал о чести? Звук трескающегося льда заставил Райдена подняться. Держась за бок, он выпрямился, выдернул кунай из плоти и бросил на снег. Горячая кровь тут же пропитала одежду. Рана была не смертельной, но мешала думать и двигаться. Ему не хватит сил взлететь. Выругавшись, Райден потуже затянул пояс кимоно, спрятал веер и взял меч в обе руки. Ранмару вынырнул из снега и, кряхтя, выбрался наружу. Как и надеялся Райден, оба его крыла были перебиты и волочились по земле. На лице и предплечьях алели ссадины и неглубокие раны. В правой руке Ранмару по-прежнему крепко сжимал меч. «Лавина?» — прохрипел он. «Ты сражаешься, как трус!» «Кто бы говорил!» — огрызнулся Райден. «Ты не хочешь сражаться честно или не можешь удержать своих тенгу в узде?» Ранмару посмотрел на темное пятно на его кимоно, а потом нашел взглядом окровавленный кунай на снегу, но ничего не сказал. Перехватил обеими руками меч и встал в стойку, готовый продолжать сражение. Райден сделал то же самое. Надо было покончить с ним быстро, пока крылья не успели восстановиться. С его силой это не займет много времени, да и у Райдена этого времени не было. Боль в боку угрожала в любой момент лишить его сознания. Но почему ничего и никогда не идет по плану? Хоть в одном Райден не ошибся. Тщеславие отца не позволило ему спрятать крылья. Он бросился в атаку, волоча их по земле и с криком то ли боли, то ли гнева. Впрочем, Райден уже унизил его достаточно, чтобы это был крик ненависти. Сталь встретилась со сталью, мечи вошли в клин, отпрянули друг от друга и снова обрушились градом взаимных ударов. Ранмару наступал, не давая Райдену и мгновения передышки, скалился, будто безумный, и рубил, рассчитывая силой пробить защиту. И Райден мало чем мог ему ответить. Силы стремительно покидали тело, и все, на что его хватало, вовремя выставлять перед собой меч. Долго так продолжаться не могло, нужно было срочно что-то предпринять. Остановить Ранмару, лишить преимущества. Райден решил рискнуть. Демоны бездны, это стоит ему жизни. Ранмару с размаху опустил на голову Райдена меч. И Райден не стал отбивать удары и выпустил свою катану. Выбросил перед собой руку, и лезвие рубануло его по ладони, высекая искры из черного металла. Локоть сложился, и плечо прострелило болью. Не выдержав напора, Райден рухнул на одно колено, взглянул в полные недоумения глаза отца и сжал кулак. Металлические пальцы сомкнулись, лезвие катаны жалобно зазвенело и надломилось. Ранмару этого не ожидал, а потому опешил. Зарычав, Райден ударил его по лицу правой рукой, одновременно поднимаясь на ноги и тут же, отбросив осколки меча, нанес удар левой. Он слышал, как хрустнула челюсть. Ранмару повалился на снег. Отплевываясь кровью, тряхнул головой и попытался встать, но Райден уже подлетел к нему, схватил за грудки и трижды со всей силы ударил по лицу. Магия в руке бурлила, придавая ударам силу, способную раскроить даже крепкий череп тенгу. Райден не мог остановиться, выплескивал весь накопившийся гнев, даже боль отошла на второй план и съежилась перед холодной яростью, которая завладела Райденом. А когда силы закончились, а на лице Ранмару не осталось живого места, Райден оттолкнул отца от себя. Ранмару упал, но снова попытался подняться. Шатался, падал, но снова поднимался на ноги. Он не сдавался. Он не мог сдаться. Даже если Райден спорит ему брюхо, он не сдастся. Райден медленно развернулся, чувствуя, как некрепка земля под ногами, но силой заставил себя идти ровно. Тенгу, поняв, что бой завершен, стали опускаться на арену, чтобы понаблюдать за исходом вблизи. Райден поднял с земли меч и вернулся к отцу. Тот стоял перед ним на коленях, гордо вскинув голову и с презрением глядя на Райдена единственным оставшимся глазом. «Поиграли и хватит. Я позволил тебе выпустить пар», — осклабился он, и струйки крови сорвались с его губ. Он сплюнул Райдену под ноги. «Думаешь, обдурил меня своей лавиной этой рукой, глупый мальчишка? Чего смотришь? Я же знаю, что тебе не хватит духу, чтобы меня убить. Ты жалок, Райден. Всегда был слабаком». Райден крепче сжал рукоять меча. Встал за спиной отца и занес меч. «Ты прав. Я не убью тебя». Меч со свистом опустился вниз. Ранмару закричал, и левое его крыло упала на снег. «Это за мой клан!» Райден не стал ждать и с размаху отрубил второе. «А это за мою руку!» Ранмару упал на четвереньки, захлебываясь криком, но удерживая его внутри, стиснув зубы так, что казалось, они вот-вот раскрошатся. Райден стряхнул с катаны кровь и нетвердой походкой направился прочь. Он хотел убраться отсюда как можно скорее. «Не смей уходить!» — хриплый голос отца ударил в спину. «Вернись и закончи начатое!» «Закончи сам», — бросил ему Райден, но двое тенгу преградили ему путь. «С дороги». Они не сдвинулись с места. Райден оглянулся на отца. «Ты должен закончить». Ранмару выпрямился и кое-как сел в сейдза. Один из тенгу выступил из круга и протянул ему вакидзаси. Ранмару снял с него ножны и положил перед собой, распахнул кимоно, обнажая живот. Фуюми закричала, хотела броситься к Ранмару, но тенгу схватили ее силой, заставляя остаться на месте. «Не смей! Ранмару нет! Остановитесь немедленно!» «Уведите ее!» — гаркнул Ранмару, морщась от криков Фуюми. Тенгу послушно поволокли ее прочь с арены. Она завопила еще истошнее, сыпя проклятиями. Ранмару строго посмотрел на Райдена. «Раз имел смелость меня так унизить, имей смелость и завершить дело, как полагается, как мой первый самурай и мой сын». Райден обвел взглядом тенгу, которые смиренно ждали передачи прав. Они не вмешивались. Ждали. «Ты же не позволишь мне умереть в муках?» Ранмару дрожал, но все равно находил в себе силы сидеть ровно, подняв голову и глядя на Райдена с чувством собственного превосходства. Ублюдок хотел уйти красиво. Коротко выдохнув, Райден сжал зубы и вернулся к отцу, как и полагается, встав за его спиной. Он старался не смотреть на два алых обрубка, оставшихся от крыльев. Они продолжали подрагивать и истекать кровью. Прочитав короткую молитву шестикрылому, которую Райден не сумел расслышать из-за шума крови в ушах, Ранмару вонзил в живот вакидзаси, выдохнул сквозь стиснутые зубы и рванул лезвие в бок. «Прости», — сухо сказал Райден, как и требовала традиция. Прежде чем муки отце Пуку стали невыносимы, размахнулся и отрубил отцу голову. Тело Ранмару дернулось и упало на бок. Голова покатилась по снегу к ногам тенгу. Райден опустил меч и выпрямился из последних сил. Внутри было пусто и болезненно тихо. Райден вытер лезвие о рукав, спрятал катану в ножны и обвел взглядом темные фигуры, крылья которых, кажется, заслонили солнце. Или это были тучи? Райден запрокинул голову, стараясь разглядеть свет, но, не найдя, обессиленно закрыл глаза. А когда открыл, тенгу молча склонились перед ним. «Не переживай, Райден справится», — сказал Макото, наблюдая за тем, как Мика меряет шагами комнату. Мика кивнула, но не остановилась. Райден предупреждал их о плане с лавиной и потому не мог взять с собой, но Мика все равно изнывала от невозможности быть рядом. «Умоляю тебя, Мика, присядь, у меня голова от тебя кружится». «Ты что, совсем не волнуешься?» Мика с размаху опустилась на татами и скрестила ноги. «Волнуюсь, конечно». «По тебе не видно. Это потому, что я зрелый мужчина». Мика нервно прыснула, но, заметив обиженный взгляд, Макото тут же поправилась. «Прости, конечно же. Предлагаешь мне тоже стать зрелым мужчиной, чтобы ты чувствовал себя лучше в моем присутствии?» Макото посмотрел на нее с укором. «Я не это имел в виду». «Разумеется». Мика выдохнула, взяла с подноса отстывший чай и залпом выпила. Схватила металлический чайник с бамбуковой ручкой, чтобы наполнить заново, но с носика сорвалась лишь пара капель. Мика раздосадованно задышала. Макото взял чайник из ее рук и встал. «Я принесу еще, а ты пока попробуй дышать глубже. Или через раз, может, потеряешь сознание и хоть ненадолго перестанешь паниковать». Мика скорчила рожу, но ничего не ответила. Макото подошел к двери, распахнул сёдзи и ойкнул от неожиданности. «Фую...» Договорить он не успел. Фуюми толкнула его вглубь комнаты и несколько раз ударила кунаем в живот. Макото выронил чайник, попятился и упал на пол. Мика вскочила на ноги и потянулась к мечу, который оставила в углу комнаты, но Фуюми, словно хищная птица, набросилась на нее, схватила за волосы и опрокинула на спину. Мика чудом увернулась от куная, который вгрызся в татами там, где мгновение назад была ее голова. Рванулась, оставляя в кулаке Фуюми прядь волос, но не успела встать. Фуюми снова бросилась, повалила ее на спину и занесла кунай. Капли крови Макото упали с лезвия на лицо Мика. Она нащупала ручку чайника и с размаху приложила о голову Фуюми. Она вскрикнула и опрокинулась на бок. Мика спихнула ее с себя и еще несколько раз ударила чайником, попыталась отобрать кунай, но это стало ошибкой. Фуюми схватила Мика за раненую руку и впилась ногтями в ладонь. Мика завыла, отвлекаясь на рану, и чуть не схлопотала лезвием по горлу. Мика отпрянула и успела остановить следующий удар, подставив предплечье под кисть Фуюми. «Нужно как-то добраться до меча, найти что-то потяжелее чайника или сбежать. Долго отбиваться от ножа не получится. Фуюми была сильнее и ловче. Фуюми была йокаем». Мика пнула ее в живот, вырвалась из захвата и бросилась к двери. Но не добежала, схватила кочергу и, зачерпнув золу голыми руками, швырнула в лицо Фуюми, которая уже успела нагнать ее. Фуюми завопила, выронила кунай и схватилась за глаза. Мика тоже закричала, прижимая к груди обожженные руки. Фуюми пришла в себя быстрее. Схватила Мика за грудки и с такой силой впечатала в стену, что от удара затылком Мика на несколько мгновений потеряла зрение. На щеках Фуюми расцветали волдыри, но она этого не замечала. Взгляд ее был безумен, глаза лихорадочно блестели. Она схватила Мика за лицо и несколько раз приложила ее головой о стену. Мика обмякла, но каким-то чудом не потеряла сознание. Фуюми прижала ее спиной к себе и схватила за шею, намереваясь ее свернуть. «Он отнял у меня Ранмару! Я отниму тебя у него!» Прошептала она Мика на ухо и сжала горло, а потом отпустила и исчезла. Мика упала на спину и застонала. Комната кружилась, но Мика все же разглядела Райдена. Он сгреб визжащую Фуюми за волосы и быстрым точным движением всадил кунай точно ей в сердце.